посвящается незабвенной памяти моего отца Роберта Эдвина Джорджа в благодарность за катание на роликовых коньках по Тодд-стрит, путешествие в Диснейленд, Большой бассейн, Йосемитский парк, Биг Сур, плавание на надувном матрасе по Биг Чико Крик, шекспировскую викторину, книги серии «Ворон и лисица» и за привитую мне любовь к нашему родному языку. Неблагодарность сердцем из кремня, когда вселишься ты в дитя родное, морских чудовищ ты тогда страшней. Шекспир. Король Лир, акт 1, сцена 4. Перевод Пастернака. Июнь. Уэст-Энд. Пролог. Душевное состояние Дэвида Кинкрайдера можно было бы описать как печаль, граничащую со смертельной тоской. Его переполняли уныние и отчаяние, совершенно не вязавшиеся с его нынешним положением. Перед ним на сцене театра Азенкур Горацио повторил пророческие слова Гамлета: «Да, Божий промысел за нас порой решает». А Фортинбрас воскликнул: «О, смерть надменная!» Троих из четырех поверженных персонажей унесли со сцены, и остался только Гамлет, лежащий на руках Горацио. На сцену один за другим вышли человек 30 хористов. Из левой кулисы появились норвежские солдаты и с правой датские придворные, и обе группы соединились в глубине сцены, на переднем плане которой оставался Горацио. Под нарастающие звуки музыки хор подхватил слова главных героев, а из-за кулис донесся артиллерийский залп, против чего сам Кинкрайдер изначально возражал, желая избежать ненужных сравнений с 1812-м. Имеется в виду торжественная увертюра 1812 год Чайковского, в которой звуки пушечной стрельбы имитируются с помощью подвешенного большого барабана при исполнении в закрытых помещениях. И тогда, сидя в своей ложе, Дэвид увидел, что весь партер поднялся на ноги. Его примеру последовал бельэтаж, затем балкон. Заглушая музыку, пение и стрельбу, зрители разразились аплодисментами. Именно об этом мечтал он уже более 10 лет, о полной реабилитации своего выдающегося таланта. Хвала Господу, эта мечта наконец воплотилась в реальность, окружающую его сейчас со всех сторон, снизу и сверху. 3 года неимоверных умственных усилий и изматывающего физического труда нашли свое завершение в нескончаемых овациях, которые стерли воспоминания о 2 его предыдущих провалах в Уэст-Энде. Что касается тех 2 мюзиклов феерий, их судьба была предрешена характером аплодисментов и тем, что за ними последовало. В обоих случаях, вежливо и вяло похлопав исполнителям, зрители поспешно покидали театр, а члены труппы отправлялись на вечеринку по случаю премьеры, больше напоминавшую поминки. Лондонские театральные обозрения лишь подтверждали то, что передавалось из уст в уста уже в первый вечер. 2 весьма дорогостоящие постановки пошли на дно, словно бронированные линкоры, а Дэвиду Кинкрайдеру выпало сомнительное удовольствие читать бесконечные аналитические статьи о причинах его творческого застоя. «Жизнь без Чандлера». Такого рода заголовки он нашел в обзорах нескольких театральных критиков, выражавших что-то похожее на сочувствие. Но все остальные, те самые типы, что за утренним Уитабиксом оттачивали злобные метафоры и месяцами терпеливо дожидались удобного случая, чтобы вставить их в свою статейку, содержащую скорее ядовитый сарказм, чем полезную информацию, все остальные были безжалостны. Уитабикс. Пшеничные батончики из прессованных хлопьев подаются к завтраку с молоком и сахаром. Его награждали самыми разнообразными характеристиками, начиная с эстетствующего шарлатана и кончая утлым суденышком, покачивающимся на волнах былой славы. Причем источником этой славы был, естественно, Майкл Чандлер и никто другой. Дэвид Кинкрайдер сомневался, чтобы чей-то еще музыкальный тандем подвергался столь же пристальному вниманию, как его сотрудничество с Чандлером. Создавалось впечатление, что все прочие союзы композиторов и либретистов, от Гилберта и Салливана до Райса и Ллойда Уэббера, расцветали и увидали, достигали известности и подвергались суровой критике, возносились к вершинам славы и скатывались к провалу, спотыкались и добивались успеха, не испытывая при этом необходимости отбиваться от своры воющих шакалов, которые так и норовили ухватить Дэвида за пятки. Романтическая история его соавторства с Майклом Чандлером, естественно, вызывала особый интерес. Когда один из членов команды, выпустивший дюжину успешнейших постановок в театрах Уэст-Энда, погибает самым нелепым образом, то из его кончины обязательно создают некую легенду. А Майкл погиб как раз таким образом. Потерялся во Флориде, в подводной пещере, уже предъявивший свои права на 300 ныряльщиков, которые беспечно нарушали правила, погружаясь поодиночке, по ночам, в состоянии опьянения, оставляя на водной глади лишь стоящую на якоре яхту, чтобы обозначить место погружения. О Майкле Чандлере горевали жена, любовница, 4 детей, 6 собак и соавтор, с которым Майкл грезил о славе, удаче и театральном успехе со студенческой поры в Оксфорде, где и подружились эти сыновья членов законодательного совета компании «Остин Ровер». В общем, внимание, проявленное средствами массовой информации к душевному и творческому восстановлению Дэвида Кинг-Райдера после безвременной кончины Майкла, было вполне обосновано. И хотя критики разгромили поставленную им 5 лет спустя рок-оперу, они действовали в бархатных перчатках, вероятно, полагая, что человек, потерявший одним махом давнишнего соавтора и старого друга, имеет право, по крайней мере, на одну ошибку в поисках собственного вдохновения. Однако после второго провала те же самые критики не проявили былого милосердия. Впрочем, те времена давно закончились. Они уже стали прошлым. Джинни, сидевшая рядом с ним в ложе, воскликнула: «Дэвид, у нас получилось! У нас все получилось!» Она, несомненно, поняла, что и сама только что достигла вершин славы наравне с ведущими солистами театра, потому что, послав к черту все обвинения в семейственности, Дэвид доверил режиссуру этой постановки собственной жене. Сын Дэвида, Мэтью, как администратор отцовской компании, лучше других понимавший, до какой степени им нужен был успех, сжал руку Дэвида и хрипловато произнес: «Черт побери, ты молодчина, папа». Дэвид хотел порадоваться этому признанию, ведь оно означало, что Мэтью решительно отказался от сомнений, которые испытывал, узнав о намерении отца превратить величайшую трагедию Шекспира в свой музыкальный триумф. «Ты уверен, что хочешь сделать это?» — спросил сын на начальном этапе работы, оставив невысказанным следующий вопрос: «Неужели ты хочешь подготовить свое окончательное падение?» И теперь Дэвид убедился, что падение действительно было окончательным, хотя об этом никто, кроме него, не догадывался. Но разве у него был какой-то иной выбор, кроме попытки восстановить свое творческое имя? Да, ему удалось осуществить грандиозный план. Толпы зрителей и вышедшие к рампе исполнители бурно рукоплескали ему, и даже критики, сидевшие на своих постоянных местах, чтобы удобнее было подкладывать под них взрывчатку, язвительно заметил Мэтью, вскочили на ноги и присоединили голоса к тем похвалам, которых Дэвид уже почти не чаял услышать после смерти Майкла Чандлера. В последующие часы словословия продолжались. На открытии вечеринки в фешенебельной лондонской гостинице «Дорчестер», где большой зал приемов был оформлен в виде Эльсинорского замка, Дэвид с женой завершали цепочку виновников торжества, включавшую занятых в премьере актеров. Сюда прикатила вся лондонская элита. Звезды театра и кино, захлебываясь от восторга, превозносили своих коллег, хотя втайне скрежетали зубами от зависти. Знаменитости из разных слоев общества, лицезревшие Гамлета в постановке компании «Кинг-Райдер» Продакшн, щедро сдабривали свои высказывания хвалебными сравнениями, начиная от «великолепно» или «просто сказочно, дорогой», до «абсолютной магии, побуждающей к полному растворению в искусстве». Аристократического вида девица в обтягивающих и сильно декольтированных нарядах, блиставшие в лучах собственной славы, либо в лучах славы своих знаменитых предков, томно заявляли, что наконец-то нашелся человек, которому удалось сделать Шекспира забавным. Представители королевской семьи, заметные статьи расходов национального воображения и экономики, высказали наилучшие пожелания всем участникам успешной премьеры. Каждому было лестно похлопать по плечу Гамлета и его драматическую когорту, каждый был счастлив поздравить Вирджинию Эллиот, мастерски поставившую рок-оперу ее супруга, но еще больше все стремились побеседовать с той самой знаменитостью, которую уже более 10 лет неустанно поносили и чернили. Поэтому триумф ощущался особенно остро. И Дэвиду Кинг-Райдеру хотелось прочувствовать его во всей полноте. Он изголодался по тем переживаниям, которые поддержали бы его веру в то, что жизнь далеко не закончилась, а только открывается для него в новой радужной перспективе. Однако все это время он ощущал себя будто в ловушке, и слова «все кончено» набатом отдавались в его ушах. Если бы он смог рассказать Джинни, что ему пришлось пережить с того момента, как упал занавес, то она сказала бы, что его подавленность, нервозность и отчаяние совершенно естественны. «Нормальная реакция на стресс, связанный с премьерой», — заявила бы она, зевая. Потом прошлась бы по их спальне, бросила серьги на туалетный столик и, небрежно закинув туфли в стенной шкаф, напомнила бы Дэвиду, что в любом случае у нее гораздо больше причин для переживаний. Ее режиссерская работа завершена. Правда, в постановке есть еще мелкие погрешности. Надо бы, конечно, уговорить осветителя продумать более выигрышное освещение заключительной сцены, но в общем и целом придется оставить все как есть и приниматься за постановку другой пьесы. А ему завтрашнее утро принесет поток телефонных поздравлений с просьбами об интервью и предложениями прокатиться с новым опусом по всему миру. И, следовательно, он сможет заняться новой постановкой «Гамлета» или начать работать над новым произведением. У нее же такого выбора нет. Если бы он признался, что у него нет никакого желания браться за что-то новое, то она сказала бы: «Конечно, ты вымотался, это естественно, Дэвид. Как же можно сразу переключаться на что-то новое? Тебе необходимо отдохнуть и восстановить силы. Нужно время, чтобы источник вновь наполнился». Под источником подразумевалось творческое вдохновение, и если бы Дэвид напомнил своей жене, что ей вроде бы никогда не требовалось пополнять собственные ресурсы, то она возразила бы, что режиссура в корне отличается от процесса сочинения произведения. Режиссер постоянно работает над свежим материалом и общается с актерской братьей, от которой можно сойти с ума, пока вдолбишь ей, что и как нужно делать. А у композитора есть только музыкальный кабинет, рояль, полное уединение и собственное воображение. И необходимость отвечать на запросы публики, угрюмо подумал Дэвид. Такова извечная цена успеха. При первой же возможности они с Джинни незаметно покинули Дорчестер. Сначала, когда он подал ей знак, что намерен улизнуть из зала, Джинни выразила недовольство. Так же, как и Мэтью, который, будучи бессменным отцовским менеджером, заявил, что будет нехорошо, если Дэвид Кинг Райдер покинет торжество до окончания праздничного застолья. Но Дэвид сказал, что вымотался и находится на последнем издыхании. А Мэтью и Вирджиния признали правильность поставленного им диагноза. В конце концов, последний месяц он плохо спал, весь пожелтел и осунулся. А его поведение во время премьеры, нервные метания по их ложе, явно показывало, что его личные ресурсы окончательно истощились. Из Лондона они выехали в молчании. Дэвид, зажав в одной руке стакан с водкой, сидел, упершись лбом в развилку между большим и указательным пальцами другой. Но Джинни все же попыталась несколько раз втянуть его в разговор. Она полагала, что в качестве награды за годы упорной работы они могут позволить себе роскошный отпуск, и подходящими местами, по ее мнению, могли стать Родос, Капри и Крит. Наигранная веселость в ее голосе подсказала Дэвиду, что жена всерьез начинает беспокоиться из-за того, что он никак не реагирует на ее предложение. А учитывая их семейную историю, прежде чем стать его пятой женой, она была его 12-й любовницей, Джинни имела все основания подозревать, что его состояние не имеет ничего общего с премьерной нервотрепкой, упадком сил после победы или тревогами по поводу реакции критиков на его музыку. Последние несколько месяцев оказались очень тяжелыми в плане их интимных отношений, и она отлично помнила, как ему удалось исцелиться от импотенции в случае с предыдущей женой, ведь исцеление ему принесла именно связь с Джинни. Поэтому, когда она наконец сказала: «Милый, так порой бывает, во всем виноваты нервы, не более того, с сегодняшнего дня дела пойдут на лад», ему тоже захотелось как-то успокоить ее, но он не нашел нужных слов. Дэвид все еще пытался отыскать их, когда лимузин въехал в аллею серебристых кленов, служивших отличительным признаком лесистой местности, в которой они проживали. Здесь, в часе езды от Лондона, землю покрывали густые леса, а тропинки, протоптанные поколениями лесных обитателей и фермеров, скрывались в низких зарослях папоротника. Проехав между двумя приметными дубами, машина свернула на подъездную дорогу к дому. Через 20 ярдов темнели распахнутые железные ворота. Дорога велась под тополями, ольхами и буками, окаймлявшими ровную гладь пруда, поблескивающего отраженным звездным светом. Полого поднимающаяся аллея проходила мимо ряда молчаливых коттеджей и внезапно обрывалась на вершине аллювиального холма перед входом в особняк Кинграйдера. Их домоправительница уже приготовила ужин, выставив на стол набор любимых блюд Дэвида. «Мистер Мэтью позвонил», — пояснила порция своим тихим, исполненным достоинству голосом. Сбежав из суда на 15-летней девушкой, она уже лет 10 служила у Вирджинии, неизменно храня меланхоличный образ скорбящей черной Мадонны. «Я сердечно поздравляю вас обоих», — добавила она. Дэвид поблагодарил ее. Они стояли в столовой, и вся их троица отражалась в стеклах окон, протянувшихся от пола до самого потолка. Дэвид залюбовался украшающим центр стола канделябром с затейливым узором, где розы белели на фоне переплетенных ивовых ветвей. Он потрогал один из изящных серебряных завитков. Как обычно, подставил ноготь большого пальца под каплю стекающего воска и, чувствуя подступивший к горлу комок, понял, что не в состоянии проглотить ни крошки. Поэтому он сказал жене, что ему необходимо немного побыть в одиночестве, чтобы снять накопившееся за вечер напряжение. Он обещал присоединиться к ней позже, ему лишь нужно немного расслабиться. Принято считать, что творческие личности снимают излишнее волнение в процессе творчества. И Дэвид, пройдя в свой музыкальный кабинет, включил свет, налил очередную порцию водки и поставил стакан прямо на крышку рояля. Сделав это, он подумал, что Майкл никогда не позволил бы себе подобного поступка. Майкл относился к таким вещам с трепетной осторожностью, ценя достоинство музыкальных инструментов и оказывая всяческое уважение их формам, размерам и возможностям. Он проявлял подобную осторожность почти во всех сферах жизни. И лишь в ту единственную безумную ночь во Флориде он позволил себе проявить беспечность. Дэвид сел за рояль. Пальцы сами собой начали исполнять его любимую арию. Это была мелодия из его самой благополучной неудачи — «Милосердие». И Дэвид мурлыкал что-то, наигрывая музыку, и тщетно, пытаясь вспомнить слова арии, в которой когда-то был ключ к его будущему. Играя, он блуждал рассеянным взглядом по стенам кабинета, являвшим свидетельство его успехов. На полках пылились заслуженные награды. За стеклами рамочек поблескивали различные аттестаты и сертификаты. Афиши и программки напоминали о постановках, которые по сей день шли по всему миру. А пара десятков вставленных в серебряные рамки фотографий подтверждала достижение его жизненного пути. Среди них была и фотография Майкла. И когда взгляд Дэвида упал на лицо старого друга, его пальцы вдруг, по собственному почину, заиграли новую мелодию. Арию из «Гамлета», которой, несомненно, суждено стать модным шлягером. Арию, чье название «Какие сны в том смертном сне приснятся», взятой из самого знаменитого монолога принца. Проиграв лишь половину этой музыкальной темы, Дэвид остановился. На него вдруг навалилась такая невероятная усталость, что руки упали с клавиш, а глаза закрылись сами собой. Но он по-прежнему мысленно видел лицо Майкла. «Тебе не следовало умирать», — сказал он соавтору. «Я думал, что успех все изменит, но он лишь обостряет перспективу провала». Он взял свой стакан и вышел из кабинета. Залпом выпив водку, он сунул стакан в стенную нишу рядом с травертиновой вазой и даже не заметил, что небрежно поставленный на край сосуд упал и покатился по застланному ковром полу. Со второго этажа огромного дома до него донеслось журчание льющейся воды. В ароматной расслабляющей ванне растворятся все три волнения, пережитые Джинни за этот премьерный вечер и последние месяцы напряженной работы. Хотелось бы ему обрести такой же покой. И по гораздо более основательным, как ему представлялось, причинам. В последний раз он позволил себе оживить в памяти славные моменты нынешнего триумфа. Дрогнул, начиная опускаться занавес, и одобрительный гул, вскочивший с кресел публики, прорезали хриплые крики «Браво!». Такое бурное признание должно было порадовать Дэвида, но не порадовало. Не могло порадовать. Его уши были глухи ко всему остальному, кроме постоянно звучавшего в них совсем другого голоса. На углу Питершем Мьюз и Элвастон Плейс в 10 часов. Но откуда? Откуда они у вас? О, вы сами это поймете. Даже сейчас, когда он вспоминал хор восхвалений и воодушевленную стрекотню публики, все ее хвалебные песни, которые должны были стать его воздухом, его светом, нектаром и амброзией, в ушах Дэвида по-прежнему звучали те последние четыре слова. Вы сами это поймете. И время настало. Поднявшись по лестнице, он вошел в спальню. В глубине, за закрытой дверью ванной комнаты, отмокала в благоухающей воде его жена. Она что-то напевала, сделанной беспечностью, и это подсказало ему, как сильно на самом деле она тревожится из-за его нервозного состояния и душевного настроя. «Вирджиния Эллиот была хорошей женщиной», — подумал Дэвид, — «самой лучшей из его жен, и он хотел бы оставаться с ней до конца своих дней, он просто не знал, каким коротким окажется отпущенный ему срок». Три быстрых движения хорошо справились с делом. Он достал пистолет из ящика при кроватной тумбочке, поднял его и нажал на курок. Сентябрь, Дербишир.